Матерь Агни-йоги. Даже мечтою всегда движет вера в возможность ее осуществления. Во времени все достижимо. Примем эту формулу как основу успеха во всем. В аспекте далекого будущего, когда будет достаточно разряжено земное тело человека, а вместе с ним и тело Земли, пластичность материи усилится, и она все легче и легче будет поддаваться воздействию мысли. Идя далее, можно представить себе время, когда мысль человека будет безраздельно властвовать над материей, и тогда формула «все достижимо» будет уже огненной действительностью бытия человека на Земле и в мирах.